Говорит Степанакерт, столица Нагорно-Карабахской республики, на календаре среда, 28 февраля. Эфир Арцахского общественного радио продолжает программа «Голос Степанакерта». Наш контактный телефон 94-28-69. Анонс передачи. Сегодня отмечается 30-я годовщина Сумгаитской трагедии. В России создана общественная организация «Общество русско-арцахской дружбы». Информация из Госслужбы продовольственной безопасности Минсельхоза НКР. Приватизация Арцахгаза является велением времени, заявил исполнительный директор компании Сейран Микаэлян. Саудовским женщинам разрешили служить в армии. Итак, подробности новостного блока. Сегодня отмечается 30-я годовщина трагедии в Сумгаите, армянских погромов, организованных руководством Азербайджана. Вчера вечером состоялось памятное мероприятие на мемориальном комплексе столицы. Сегодня венки и цветы к памятнику жертвам сумгаитской трагедии возложило высшее руководство Нагорно-Карабахской республики. Азербайджан вновь искажает факты. Европейский парламент не принимал никакого документа, связанного с Ходжалу. Между тем, в азербайджанских СМИ появились слухи о том, что Европейский парламент выступил якобы с заявлением относительно событий в Ходжалу. За события в Ходжалу ответственна азербайджанская сторона, а не армянская. Об этом в ходе круглого стола заявила координатор Конгресса беженцев из Азербайджанской ССР Мариам Авакян. Говоря о пропаганде Азербайджаном темы ходжалинской трагедии, министр иностранных дел Армении Эдвард Налбандян заявил, что власти Азербайджана проводят целенаправленную антиармянскую пропаганду, радикализуют свое общество, пытаясь консолидировать его в борьбе против так называемого врага. Азербайджан пытается отвлечь внимание и избежать ответственности за массовые убийства армян, совершенные не только в Сумгаите, но и в Баку, Кировабаде, Мараге, других населенных пунктах. Вооруженные силы Азербайджана вечером 26 февраля открыли огонь по оборонительным позициям Ноембирянского района Табушской области. Об этом сообщил пресс-секретарь министра обороны Армении Арцрун Аванесян. Он добавил, что соглашение о прекращении огня было нарушено применением только огнестрельного оружия, и в результате стрельбы деревня не пострадала. В основном использовали огнестрельное оружие, однако мы не понесли каких-либо существенных потерь или повреждений, сказал Арцрун Аванесян. В России создана общественная организация «Общество русско-арцахской дружбы». Ее цель – развитие диалога между народами России и Арцаха, общая судьба которых выдержала испытания веков, опираясь на цивилизационные ценности и совместные победоносные страницы истории. Основными направлениями деятельности общества являются развитие многоуровневого российско-арцахского взаимодействия и укрепление многовековой дружбы между нашими народами. Для успешной реализации уставных целей и задач общество в своей деятельности планирует объединить вокруг себя друзей России и Арцаха, в том числе известных российских и арцахских политиков, общественных деятелей, представителей творческой и научно-технической интеллигенции, работников СМИ, предпринимателей, студенчества, ветеранов. В целях укрепления общественных, культурных, литературных и творческих отношений между Россией и НКР общество планирует активно взаимодействовать с государственными и региональными органами власти и общественными организациями, в том числе с общественными организациями армянской диаспоры, действующими как в Москве, так и в регионах России. Уверены, что деятельность общества внесет весомый вклад в укрепление русско-арцахской дружбы, развитие разнопланового сотрудничества, а созданный при обществе сайт поможет донести правдивую информацию об Арцахе до широкой российской и международной общественности, сказано в документе о создании общества русско-арцахской дружбы. Приватизация компании «Арцахгаз» – веление времени. Об этом заявил директор ЗАО «Арцахгаз» Сейран Микаэлян. При частном управлении, по его словам, создаются более благоприятные условия для развития структуры. Нашей главной целью было и остается обеспечение бесперебойного и безопасного газоснабжения посредством ежедневной оптимизации услуг. Конечная цель – создать стабильно развивающуюся газовую систему. Для этого и делаются инвестиции инвестиции. Однако это длительный процесс, который потребует 10-15 лет кропотливой работы. В настоящее время приобретается новое современное оборудование, технические средства для работы в высокогорной зоне. Осуществляются капитальные текущие ремонты производственно-эксплуатационных участков Арцахгаза в районах. Улучшаются рабочие условия сотрудников компании. Достигнуты договоренности о вложении в ближайшие 5 лет 1,5 миллиарда драмов. Как сообщил Сейран Микаэлян, газифицировано 8 городских и 77 сельских общин. Замминистра сельского хозяйства НКР Велена Витисян, говоря об ожиданиях от урожая 2018 года, заявил, что в сельском хозяйстве сложно делать прогнозы, но все же замминистра убежден, что валового урожая по сравнению с прошлым годом будет больше. Если не будет форс-мажорных ситуаций, средняя урожайность гектара также будет высокой. Основанием для таких прогнозов, по его словам, служат осуществляемые землепользователями мероприятия, применение ядохимикатов, удобрений, строгое соблюдение агроправил и так далее. Можно сказать, что культура земледелия постепенно укореняется в нашем землепользователе, сказал Вилен Аветисян. Начальник Госслужбы продовольственной безопасности Министерства сельского хозяйства НКР Гамлет Апресян в интервью республиканской газете «Азат Арцах» сообщил, что в 2017 году деятельность службы была направлена на выполнение положений, установленных законодательством республики. Проведено 407 мониторингов в 332 хозяйствующих субъектах. У 104 хозяйствующих субъектов нарушений не было выявлено. Нарушение требований к лицам занятым в продовольственной цепочке зафиксировано у 147 хозяйствующих субъектов. В результате 406 работников из-за непрохождения обязательного медосмотра, установленного законом, временно до прохождения медосмотра были отстранены от должности. За указанный период на работе были восстановлены 373 человека. Просроченные продукты выявлены у 17 хозяйствующих субъектов. Годовым планом 2018 года предусмотрены проверки в 49 хозяйствующих субъектах. Их перечень размещен на официальном сайте Минсельхоза НКР, сказал Гамлет Апресян. В Тбилиси отметили 149-летие Ованеса Туманяна. Мероприятия начались с пантеона армянских писателей и общественных деятелей, где настоятель армянской епархии Грузии отслужил молебен. По информации грузинского источника, в доме Ованеса Туманяна в Тбилиси восстановили к дню рождения классика кукольный театр. Состоялась премьера спектакля по балладе Ованеса Туманяна «Пес и кот». На открытии кукольного театра присутствовали политики и известные деятели и представители дипломатического корпуса. В Ярославле стартовали съемки художественного фильма «Танец с саблями», первой полнометражной художественной кинокартины, посвященной выдающемуся советскому композитору армянского происхождения Араму Хачатуряну. После Ярославля в апреле этого года съемочная группа отправится в Армению. На родине композитора съемки будут проходить в Ереване, Дилижане и Хорвирапе. Основное действие картины происходит в 1942 году, когда Кировский Мариинский театр был эвакуирован на Урал, где Арам Хачатурян закончил писать балет «Гаяны». Матч Аргентина-Азербайджан по футболу не состоится, так как аргентинские футболисты не захотели играть с командой этой страны, выбрав в качестве соперника Израиль. Игра состоится 9 июня. Это будет последний матч сборной Аргентины перед поездкой на чемпионат мира в Россию. Аргентинцы отказались, несмотря на то, что Азербайджан был готов заплатить большие деньги за матч, тем более если бы в нем принял участие звезда сборной Аргентины и испанской Барселоны Лионель Месси. Женщинам в Саудовской Аравии разрешили служить в армии. Они смогут подать заявление на вакантные места и получить работу, связанную с обеспечением безопасности в вооруженных силах королевства в Эр-Рияде. Кандидаткам должно быть от 25 до 35 лет. Им необходимо иметь оконченное среднее образование. Помимо того, у них должны быть мужчины-попечители, муж, отец, брат или сын. Вместе с ними женщины должны проживать в той провинции, где собираются работать. работать. Дорогие друзья, вы слушали программу «Голос Степанакерта». В студии был Сайран Карапетян. До свидания.